Как только Франклин перечитал письмо, в нем вновь пробудились воспоминания о священнике Ритчи, о покойном докторе Смите, о живом Артуре Ли и о своем сыне Вильяме-предателе. Он сел к столу и написал своему другу Ингенхусу. «Быстрый прогресс в науке заставляет меня иной раз пожалеть, что я родился столь рано. Трудно вообразить, какую силу над материей может приобрести человек. Возможно, что мы преодолеем силу земного притяжения и сделаем тела невесомыми, что сильно облегчит их перевозку. Вероятно, и в сельском хозяйстве можно будет в невероятной степени сократить тяжелый труд, на котором оно сейчас основано, и во много раз увеличить количество получаемых продуктов. Быть может, мы окажемся в состоянии при помощи надежных средств предохранять себя от болезней, включая старость, и продлевать нашу жизнь насколько угодно. Если бы мы могли подобным же образом повысить уровень нравственных качеств и сознательности в людях, дабы человек человеку перестал быть волком, и чтобы люди приобрели, наконец, то качество, которое сейчас в высшей степени неудачно называют человечностью. Вечернее совещание с Джоном Адамсом, братьями Ли и Ральфом Изером происходило в коричневой библиотеке, комнате, которую Франклин не любил. Здесь хранились документы делегации и те книги, которые не интересовали Франклина. С некоторого времени здесь висел и портрет, присланный художником Прюнье в подарок американцам. На портрете был изображен генерал Вашингтон. Он стоял на поле боя, усеянным трупами и пушками под лучами кровавого солнца. Хотя доктору портрет не нравился, он велел повесить его в этой комнате, иначе его коллеги написали бы в Филадельфию, что доктор Франклин из ревности к генералу Вашингтону утаил подаренный французским художником портрет и тем самым оскорбил как патриотические чувства Америки, так и искусство галлов. У эмиссаров были огорченные лица. Зима, черт возьми, прошла не так блестяще, как можно было ожидать после Великой Победы. Официальные сообщения Конгресса, несмотря на сухую и осторожную форму, были весьма тревожны, а сведения, которые эмиссары получали из частных писем, еще отчетливее подтверждали, как плохо обстоят дела. Во многих районах Америки отказывались брать бумажные деньги, выпущенные Конгрессом и отдельными штатами. «На рынке», — писала миссис Абигайл Адамс своему мужу, попросту не берут эти деньги. Ральфу Изеру стало известно, что его отец вынужден был уплатить за пару домашних туфель шиллинг серебром и 3 бумажных доллара. Самое опасное заключалось в том, что дороговизна наносила удар армии. Франклин получил чрезвычайно красноречивое письмо от своего доброго знакомого, армейского врача доктора Уолдо. Снабжение армии было из рук вон плохим, жалования не платили. Зимние квартиры в Уэлле-Фордж никуда не годились, солдаты голодали и немилосердно мерзли. Они не высыпались, потому что не было ни постели, ни одеял. У солдат не было мыла, правда, им нечего было и стирать, они ходили в лохмотьях. Лишь очень немногие имели обувь. В армии свирепствовали эпидемии, а лекарств не было. В Уэлле-Фордж царили голод, стужа, болезни, смерти, грабежи и дезертирство, а Конгресс не слал помощи. Конгресс был бессилен. Артур Ли защищал Конгресс. «Вся вина, — говорил он, — лежит на Франции. Несколько миллионов, и мы были бы спасены, но нация-то столь же прижимиста, сколь и богата». Вот тут-то они подошли к основному вопросу сегодняшнего заседания, к вопросу, который был центральным во всех сообщениях из Америки. Нужны деньги. Будь в наличии добрые французские денежки, примерно 25 миллионов, и можно было бы выбраться из всех бед. Конечно, это колоссальная сумма, и Конгресс предоставлял эмиссарам решать, сколько и когда требовать. Но деньги нужны, нужен заем. Самые трезвые члены Конгресса становились поэтами, когда описывали, как необходим заем. Они жаждали его, как иссохшая трава дождя. Они вопили о нем, как вопит олень, почуявший воду.